потому что на протяжении многих поколений жизнь его держит в ежовых рукавицах и вынуждает действовать по Евклиду. В России дела делаются преимущественно по Лобачевскому, у которого, как известно, пересекаются параллельные прямые, а у немцев исключительно по Евклиду. Собственно, в России жизнь строится по Лобачевскому от того, что русский человек безмерно, даже как-то остервенело, свободен в силу нервной своей природы, которую, в частности, отличают дерзость, многотерпение, уклончивость, прямота, вступающие между собой в бурную психическую реакцию, потому что, с одной стороны, он всячески подначальное существо, а с другой стороны, сам себе администрация, суд, законодатель и государь. Такой набор качеств, понятно, странен, особенно если принять в расчет, что русского человека последовательно тиранили варяги, удельные князья, монголы, крымчаки, помещики, Петр I, капитаны-исправники, предприниматели и неслыханно круто большевики, так что по логике вещей русак должен был выйти круглым холопом, а он как раз вышел полным владыкой своей судьбы. Попади ему шлея под хвост, он половину России взбунтовать может. Может объявить себя незаконно рожденным потомком китайского императора, и одну шестую часть земной суши подмять под себя может, и, в принципе, непобедимое войско от отчаяния разгромить, и новую ересь открыть ему ничего не стоит. И даже когда его подводят под общий знаменатель, и он рискует поплатиться волей за безобидный сравнительный анекдот, то этот озорник все равно свободен до такой степени, что его анекдотов власти боятся наравне с террористами и вторжениями извне. Да и как тут не бояться, если наш соотечественник способен пожертвовать личным благополучием, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать, если он даже спивается не с горя, а потому что комета Галлея не там прошла. Отсюда, между прочим, и бестолочь русской жизни. Поскольку русак из кони до бессмысленного свободен, и ему узкие пошлые нормы лично-социального бытия. Но таким он уродился, что всякие нормы ему узки, да еще его давили так настойчиво и жестоко, что в нем народилась качественно новая внутренняя свобода, с которой ничего поделать уже нельзя. Хоть ты каждому приставь по сотруднику государственной безопасности. Потому-то он и улицу переходит, где заблагорассудится, и реки поворачивает вспять, и бедует из политических убеждений. Следовательно, невозможно учинить в России сколько-нибудь эффективное государственное устройство без учета взрывоопасного характера российского гражданина. И так как характер этот в высшей степени самобытен, то и властные формы он предполагает по силе возможности самобытные, отнюдь не копирующие западноевропейские образцы хотя бы потому, что на Западе употребляют чистую пищу, и войны между парламентом и правительством там даже не приснятся в кошмарном сне. Иначе выйдет по Сергею Довлатову, у которого один сотрудник госбезопасности прорицает: «Дай вам, мужики, демократические свободы, вы первым делом перережете своих тещ». Что, фигурально говоря, и произошло в результате Четвертой русской революции, которая пала на блаженной памяти 1985 года. Развивалась совершенно по пословице «заставь дурака Богу молиться, он лоб себе расшибет». И привела к крушению многих положительных институций. Такой исход революционных преобразований нетрудно было предугадать, ибо происходили они в стране, населенной довольно отчаянным элементом, свободным от многих гражданских установлений. Уму непостижимо, в деревянско-поселковой России срок отсидеть — это как в школе отучиться или отслужить в армии, норма жизни. Свободным в рассуждении самых фантастических предприятий и, собственно, свободным на свою голову, на беду. Наши великие государственные мужи, вроде Петра Алексеевича Романова или Петра Аркадьевича Столыпина, прежде всего отдавали себе отчет, с каким элементом им приходится иметь дело, и, отважившись на коренную ломку российской жизни, они премудро соединяли либеральную перспективу с тираническими приемами управления. То, что Петр Алексеевич не стеснялся сажать своих диссидентов на кол, а Петр Аркадьевич широко ввел столыпинские галстуки в политический обиход, это, конечно, азиатчина и преступление против Бога. Но представим себе, что сталось бы со страной, объяви Петр I демократические выборы государя всея Руси. А то сталось бы со страной, что царем точно избрали бы придурковатого царевича Алексея, который спалил бы отцовский флот и сплошь застроил церквами сельскохозяйственные угодья. во всяком случае нынешним правителям земли русской,